завтраку явилось несколько соседей Кирилла Петровича из мелкопоместных. От обедни они зашли поздравить Кирилла Петровича и Фенну Степановну с воскресным днем, имея в виду хорошенько позавтракать, знав о изяществе блюд, предлагаемых в это время у почтенных хозяев. Заметив их, Фенна Степановна подошла к мужу и потом сказала: «Пригласите их, душечка, обедать. Наготовлено всего много, так оно и кстати, чтоб меньше оставалось. Куда его после девать?» И соседи были приглашены. Окончивши завтраки, выпив, в отвращение всяких неприятных последствий, добрую рюмку запеканной водки, Осип Прокопович просил Кирилла Петровича и Фенну Степановну переговорить с ним особо. Они удалились, и вскоре позван был к ним Тимофей Кондратьевич. Осип Прокопович сделал предложение. Кирилл Петрович представил возражение, но Фенна Степановна опровергла его и подала большую надежду Тимофею Кондратьевичу, дозволив ему переговорить с Пазенькою. И если она согласится, то они, к удовольствию своему, исполнят пожелание дочери. Хитрая Фенна Степановна. Она расположила уже строжайше приказать дочери, чтобы изъявила тотчас свое согласие. И так, будто без принуждения, а по собственному согласию, она выйдет за достойного Тимофея Кондратьевича Лопуцковского. Кириллу Петровичу не оставалось ничего более, как согласиться на предложение Фенны Степановны. В полном удовольствии все возвратились в гостиную. Осип Прокопович, видя, что кроме хозяина и Лопуцковского есть еще слушатели, и, как видно, уважающий его до того, что едва смеет сидеть перед ним, принялся блистать разговором. «Странное дело», — начал он, — «в бытность мою в Петербурге я заметил, что подобные завтраки, как у вас, Фенна Степановна, совершенно не в употреблении. Рюмка водки, кусочек хлеба и только». «Фенна Степановна, мудреные мне там люди живут. Известно, что через пищу мы только и живем. Не только мы, но и всякое животное. Ни за какие миллионы не согласилось бы жить там». «Аграфена Семеновна, ах нет, моя любезная, стоило бы вас туда привезти, так вы бы и не захотели из него. Что это за город? Какая разница здесь? Где вы найдете здесь Невский проспект? Где тут острова? Ничего подобного нет». Лопуцковский: «Это я заметил, что всякое место отлично от другого. Когда я вояжировал из Чернигова в Воронеж, то не только в городах, но и в селениях я не находил сходства одного с другим». Опецковский: «Это весьма естественно. Когда принять в соображение местность одного с другим предметом, то субъективность выведена будет само собою». «Кирилл Петрович, и кроме того, я думаю, сколько диковинок таких, как мы, здесь никогда не увидим, а вы там вдоль насмотрелись». Опецковский: «Одни железные дороги здесь не могут быть даже поняты». «Кирилл Петрович, и не мудрено. Они ведь в Англии деланы все до последнего гвоздя». Опецковский, усмехаясь: «Кто вам это сказал?» «Кирилл Петрович, я читал, вот, в газетах». Опецковский: «И вы, читая газеты, так буквально все и понимаете? Эх, почтеннейший Кирилл Петрович, надобно побывать в Петербурге. И не просто, а так, как я, вникнуть во все, и тогда уже размерять свою объективность. Вы читали, что в Англии делается железная дорога для Петербурга? Надо бы смотреть на это в дипломатическом смысле. В газетах всегда иносказание.